Все-таки давненько он не ходил в столь длительные пешие прогулки. Крошечный двухмоторный Ан, свалившийся посреди тайги, неведомо когда и неведомо по какой причине, но, судя по всему, очень давно, борта проржавели, сквозь фюзеляж проросли крепкие осинки и прочие лопухи, дверь нехотя подалась, когда Гриневский потянул за ручку, и вдруг с шумом отвалилась, упала на жухлую листву, разбрызгивая дождевые капли, как крышки гроба. А в кабине... Маша испуганно ойкнула. Даже Алексею на миг стало не по себе. В кабине на истлевшем кресле первого пилота сидел натуральный скелет и таращился на незваных гостей пустыми глазницами. Ухмылялся приоткрытым ртом, правая костяная рука лежала на колене, прихлопнув ржавый пистолет ТТ, машинально определил Карташ. Второе кресло пустовало. «Однако», — негромко прокомментировал Геннадий, — «чего только в тайге не найдешь». Он потыкал носом сапога порог. Не провалится ли? Осторожно поднялся и скрылся в салоне. Самолет качнулся со скорбным скрипом. «Там змеи могут быть, господин археолог!» — запоздало предупредил Карташ и добавил вполголоса: «Любят они такие укрытия!» «Гляди-ка, начальник!» Гриневский, аккуратно, чтобы не потревожить кости, колупнул пальцем обшивку кресла под черепом, и на ладонь ему упала какая-то металлическая хреновинка. А здесь весело было. Алексей наклонился поближе. Пуля. Пистолетная пуля, немного деформированная. И только теперь он заметил, что в отвалившейся дверце имеют место несколько аккуратных дырочек. Стреляли явно снаружи. «Чудные дела твои, Господи!» В кабине показался аспирант с расползающимся от дряхлости холщовым мешком, спрыгнул вниз, бухнул мешок на землю. Мешок развалился окончательно, и на прелую хвою веером разлетелись пачки красных купюр в банковской упаковке. «Старые червонцы!» «И таким добром там весь салон набит», — сообщил археолог, отряхивая ладони. «Мама моя!» Маша наклонилась, осторожно взяла пачку. «Это сколько ж здесь?» «Старыми миллиона на два», — усмехнулся Гена. «А по нынешним временам даже на антиквариат не сгодятся. Гнилые, к тому же». «Интересное кино». Алексей поднял воротник бушлата. «Что ж его? Самолет этот, получается, сбили?» «Не факт», — возразил Гриневский. «Мог и сам шмякнуться. А мог и напарничек этого, костлявого, принудить сесть. Второе-то кресло ведь пустует, а по одному никто не летает». «А почему тогда второй деньги не забрал?» — тихо спросила Маша. Таксист пожал плечами. «Всяко могло быть», — философски ответил за него Геннадий. «Друг друга постреляли, а второй снаружи был. Его тело зверье потом растащило. А могли и местные какие-нибудь мимо проходящие охотники услышать, что самолет упал, да и поспешили на помощь с ружьями да рогатинами. А что такого? Пилотов в расход, деньги, естественно, себе. А тайга, она все спишет. В те годы старатели по государственным золотым приискам знаете, сколько зарабатывали? А ежели одному такое богатство?» Вот что-то не срослось. «В общем, темная история», — подытожил Алексей.